Мистер Атоми откашлялся, отчего его красный кадык запрыгал туда-сюда, как нерешительное солнце. Публично орать он любил, и это у него хорошо получалось. А вот публично говорить – дело совсем другое. И притом унизительное. Господа, вот-вот здесь начнется помянутый футбол, и едва ли не самое в нем главное – это толкучка. И в ней, господа, вы скоро примете участие. А я думал, мы будем наблюдать за двумя группами игроков, одна против другой, которые пытаются забить гол в противоположные ворота. «Не исключено, сэр, не исключено», — подтвердил слугобраз. «Но на улицах, изволите видеть, ярые болельщики с обеих сторон изо всех сил пытаются сократить размеры поля, так сказать, в зависимости от хода игры». «Ты имеешь в виду, толпа — это своего рода живая стена?» — уточнил Чудакулли. «Вроде того, сэр. Да, сэр», — преданно отозвался Атоми. «А ворота?» «О, зрителям позволяется их передвигать». «Прошу прощения, публике можно двигать ворота?» «Прямо в точку попали, сэр». «Но это же абсолютная анархия! Хаос!» «Старики говорят, футбол покатился по наклонной, сэр. Что есть, то есть». «Он не только покатился по наклонной, он давно выкатился за всякие рамки». «По-моему, в этой игре магии самое место», — заметил доктор Икс. «Предлагаю попробовать». «Я вам, как умному человеку, скажу», — произнес Атоми с нечаянной точностью. «Ваши кишки на подвязки пустят, если вздумаете испробовать магию на тех парнях, которые в наши дни играют в футбол. Они настроены очень серьезно». «Мистер Атоми, я уверен, никто из моих коллег не носит подвязки». Чудакули замолчал и прислушался к Думингу Тупсу, который что-то ему прошептал. Затем арк-канцлер продолжал. «Ну, максимум двое. Мир был бы скучным местом, будь все одинаковы. Вот каково мое мнение». Он огляделся и пожал плечами. «Значит, это и есть футбол. Иссохшая оболочка игры. Лично я не намерен стоять целый день под дождем, пока другие развлекаются. Идемте искать мяч, господа, мы ведь волшебники. Какая-то польза от этого есть». «А я думал, сейчас мы простые парни», — заметил профессор самых современных рун. «Никакой разницы», — ответил Чудакули, стараясь разглядеть что-нибудь поверх голов. «Ну нет». «Если не ошибаюсь», — сказал Чудакули, — «простой парень любит выпивать с приятелями и чтобы женщины не мешали. Я прав?» «Короче говоря, хватит спорить. Не отставайте. Мы идем смотреть футбол». Рвение волшебников удивило Атоми и Шнопса, которые до сих пор считали своих работодателей рыхлыми склеротичными созданиями, совершенно оторванными от реальной жизни. Но чтобы, во-первых, стать старшим волшебником, а во-вторых, остаться им, нужно немало решимости, недоброжелательства и присахаренного высокомерия, которое отличает всякого настоящего джентльмена. «О, так это ваша нога! Мне страшно жаль, что так получилось!»